Михаил Ефимович Литвак. «Из ада в рай». Избранные лекции по психотерапии. Предисловие ко второму изданию. Первое издание этой книги вышло в 1997 году. Опубликована она была по просьбе моих учеников, которые слушали мои лекции по психотерапии и медицинской психологии. А это были в основном начинающие психотерапевты, которым необходимо было довольно быстро сориентироваться в огромной психотерапевтической литературе, во взаимоотношениях и взаимовлияниях многочисленных направлений, школ, течений, выбрать свое место, свой зал в этом огромном психотерапевтическом Эрмитаже, где расположены вполне действующие экспонаты. Я ожидал, что книгу очень быстро раскупят, и потребуется вскоре новая подпечатка. Но расходилась она медленно. Еще в конце 1999 года ее, хотя и с трудом, но можно было отыскать на прилавках книжных магазинов. А вот когда она исчезла полностью, то за ней стали гоняться. Так возникла мысль о втором издании. Мне захотелось узнать, а кто же все-таки купил эту книгу? К моему огорчению, именно те, для кого она была написана, ее как раз и не покупали. А приобретали и читали ее в основном те, которые хотели повысить свое общее образование. Я видел ее в руках филологов, педагогов, юристов, математиков, бизнесменов, студентов разных вузов и вообще среди специалистов, не имеющих никакого отношения к психотерапии. Хотя, конечно, иногда ее читали психотерапевты и даже психологи. Я провел читательскую конференцию по этой книге. Большинством на ней были непрофессионалы. Один из них покритиковал эту книгу и попросил сделать ее изложение более доступным для непрофессионалов. А профессионалы обвиняют меня в дилетантизме и примитивности изложения, вот и попробую угодить всем. Тогда ценность ее станет, по его мнению, еще большей. Вот краткое изложение его речи. Это был очень высококвалифицированный математик, к своей речи он еще и приложил схемы. Меня эта книга всколыхнула и позволила мне подняться как в общекультурном, так и в профессиональном уровне. В своей профессии я довольно быстро освоился, занял в ней хорошее место, работал в очень престижном учреждении и не видел уже особых перспектив. Вот в это время мне и попалась эта книга. В ней оказались собранными мысли более 50 гениев, составляющих гордость всего человечества. Автору удалось обратить внимание на те их мысли, которые актуальны именно в наше время. Я и сам заглядывал и в Библию, и в Евангелие, почитывал Ницше и Шопенгауэра, конечно же, читал Пушкина, и пытался понять Фрейда и многих других психологов и психотерапевтов. Но честно признаюсь, что это чтение мне принесло мало пользы, да многого я там и не нашел. Теперь же, когда читаю эти книги, я получаю наслаждение, которое мало с чем могу сравнить. Второй эффект был совсем неожиданным. Мне стали в голову приходить новые мысли, связанные с моей специальностью, где наметился совершенно незапрограммированный рост. Я теперь представляю человека в виде возвышенности, в вершину которой воткнуто знамя. Знамя — это его профессиональные знания, возвышенность — это его общее образование. Увеличивать знамя сложно, а вот возвышенность можно столько, сколько хочется. И знамя будет подниматься выше. Третье достоинство этой книги – она заменяет целую библиотеку. Ведь в ней изложены мысли более чем 50 гениев, причем именно те, которые необходимы нам.